Небесный лис. Только теперь Лаолун остановился. Ци сгустилась у него под лапами в вихристые облачка, похожие на те завитки, которые изображают на картинах художники, когда рисуют волны или небо. Видимо, не все свои сюжеты они брали из головы, поэтому можно было сказать, что Лаолун не висит в воздухе, а крепко стоит на всех четырех лапах. «Ты что-то сказала?» — самым невинным видом осведомился Лаолун. Хусюань было не до окружающих ее красот. Она взволнованно дергала драконью гриву и восклицала. «Лунван, немедленно возвращаемся. Лисьи знахари не могут покидать мир демонов. Это запрещено лисьим Дао. Меня, должно быть, уже хватились». «Как?» — с явным сомнением спросил Лаолун. «Колокольчик на ниточке к твоему хвосту, что ли, прицепили, чтобы он зазвонил?» Он был недалек от истины. Остальные лисы ощутили тот же щелчок, что и Хусюань. Дело было не только в лисьих знахарях. Вообще все лисы чувствовали других лис. Если одна покидала мир демонов, то об этом тут же узнавали все. Но эхо лисьих знахарей было характерным и отличалось от эха рядовых лис. Почувствовав это и безошибочно определив природу эха, лисы поголовно взвыли, а лисьи знахари стали пробираться по лабиринту лисограда к поместью Ху. Лисьему миру еще предстоял большой переполох. «Лунван, отнеси меня обратно», — потребовала Хусюань. «Я нарушила лисье Дао. Меня накажут, когда я вернусь». «Накажут?» — сквозь зубы спросил Лаолун. «Но если тебя в любом случае накажут, то почему бы не задержаться здесь немного и не увидеть то, чего ни один лисий демон не видел и не увидит никогда?» «О», — сказала Хусюань, впервые взглянув поверх гривы дракона и увидев, что вокруг только синеющие хляби неба. «Где мы?» «Верхние небеса», — сказал Лаолун. Хусюань, услышав это, испуганно вскрикнула и прикрыла голову руками. «Что ты делаешь?» — искренне удивился Лаолун. «Но ведь если это небеса, то аура миров...» «Аура миров тебе ничего не сделает», — категорично сказал Лаолун. «Ты выпила мою кровь, так что тебя нельзя теперь считать всего лишь лисьим демоном». Хусюань отвела руки и, выгнув брови, спросила. «А кем же?» смутился Лаолун. «Небесным лисом?» «Небесным лисом?» — переспросила Хусюань. «Здесь есть и другие небесные лисы?» «Нет, других лис на небесах нет». «Почему?» — удивилась Хусюань. «Лисы не водятся на небесах? Я думала, они есть во всех мирах». До становления Хуфэйциня лисьим богом лис на небесах не было. Не знаю почему, точно никому не известно. Но есть легенда, будто бы лисий бог или лисьи боги, жившие прежде на небесах, чем-то насолили владыки миров и были изгнаны из небесного дворца в другие миры. От них народились лисы мира смертных и лисы мира демонов. «Владыки миров?» — переспросила Хусюань, отвлекаясь от своей ситуации. Как лис, она никогда не упускала случая узнать что-то новое. «Важная шишка, хозяин всех существующих миров и даже самого ада, появляется очень редко. Немногие могут похвастаться тем, что его видели. Даже я не видел. Все сущее ему подвластно». «О-о-о!» — протянула явно впечатленная Хусюань. «И лисы удостоились его гнева? Что же нужно было сделать, чтобы привлечь внимание такого выдающегося существа?» «Не знаю», — сказал Лаолун. «Легенда о том умалчивает. Может, обокрали его. Лисы нечисты на лапу, без обид». Хусюань не обиделась. Лисы действительно любили присваивать, прилисить, чужое, будь то курица из обычного курятника или драгоценное одеяние из сокровищницы какого-нибудь правителя. Так Хувей не скрывал, что облисил нескольких земных императоров и чиновников, пока жил в мире смертных. А уж людей за нос водить он умел мастерски, наводя морок на всех и каждого до последней крысы в поселке. Поэтому теория о том, что древние лисьи боги что-то украли у владыки миров и были изгнаны, не казалось такой уж невероятной. «Потом Тайцзы повысили в ранге до бога, лисьего бога», — оговорился Лаолун. И лисы вернулись на небеса. Этот маленький странный лисий дух в том числе. «Сяоху», — машинально сказала Хусюань. Она разглядывала парящие вдалеке острова, по лисье щуря глаза и вытягивая шею. «А теперь еще ты», — добавил Лаолун. «Но первым небесным лисом считать следует все-таки тебя, а не Хушеня». «Почему?» — удивилась Хусюань. «Хушинь из небожителей, поэтому будь он хоть трижды лисом, небесным зверем он считаться не может». «Я тоже не могу. Я из мира демонов». «Ты можешь», — в свою очередь возразил Лаолун. «Почему?» — еще больше удивилась Хусюань. «Потому что я так решил», — категорично сказал Лаолун. «Я владыка верхних небес. Мне решать, кто небесный зверь, а кто нет». «О!» — только и промолвила Хусюань. Лаолун дернулся всем телом, превращаясь в самого себя. Вышло, что Хусюань у него на руках. Лицо Хусюань вспыхнуло. Она попыталась высвободиться, но Лаолун держал крепко. «А теперь, как владыка верхних небес, приветствую тебя в моем царстве». «Лунван, мне нужно возвращаться», — с тревогой повторила Хусюань. «За этот проступок?» «Да-да, я уже слышал», — отозвался Лаолун. «Лисьего знахаря ждет наказание за то, что она самовольно покинула мир демонов». «Не самовольно, а вообще», — заметила Хусюань. «В любом случае нельзя было». «Как я уже говорил, если это неизбежно, почему бы прежде не заглянуть ко мне в гости?» — возразил Лаолун. «Ты единственная из всех лис увидишь дворец Тайлуна и другие чудеса верхних небес, в том числе парад небесных зверей, который должен состояться по случаю моего возвращения». Хусюань поёрзала на руках Лаолуна. Заманчиво было увидеть столько диковинок сразу. Лисье любопытство толкало ее ответить согласием. Лисья знахарская рассудочность, наоборот, настаивала на немедленном возвращении в мир демонов. Но Хусюань понимала, когда она вернется в мир демонов, все будет кончено. Вероятнее всего, ее запрут в лисье знахарских покоях, посадив при этом на цепь, а Лаолуна изгонят из поместья Ху навеки вечные. И никто ничего не посмеет возразить, потому что таково лисье Дао. Хусюань не хотелось бы разлучаться с Лаолуном, но если это неизбежно, то стоит отсрочить разлуку хотя бы ненадолго. «Лунван», — сказала Хусюань серьезно, — «скажи мне, ты ведь не нарочно унес меня из мира демонов? Ты просто поднялся слишком высоко и не расслышал, когда я просила тебя спуститься?» «Прости», — с видом раскаивающегося грешника ответил Лаолун. За что он не уточнил, раскаяние было притворным.